Глава 14. На смену тайнам идут неприятности. Снежана. Придворный маг не жалел свою ученицу. Загружал так, что она не виделась даже с Уолчиком, что говорить о принце. Изучали преимущественно боевые приемы, так повелел король. Просьбу начинающей волшебницы помочь ей в развитии правительского дара Харгус уважил, поставив условие, что тренировать его Снежана будет в свободное время. Было бы оно еще свободным. Падала в постель за полночь и даже во сне продолжала прокручивать в голове всевозможные заклинания. Ей давали выспаться. Учитель не любил ранних подъемов. Именно раннее утро Снежинка выбрала для обращения к магическому шару. Деревенским привычно просыпаться на рассвете. Открыв глаза, девушка заметила на полу бледную полоску света, пробивавшуюся сквозь неплотно задернутые гардины. Радостно отметила, что не проспала, пробежалась через спальню, энергично раздвинула шторы и поприветствовала показавшееся из-за горизонта солнышко. Получилось! У нее получилось проснуться пораньше! Не дожидаясь горничных, умылась, расчесала и заплела волосы, оделась. Предпочитала привезенную из дома рубаху и сарафан. Дарованное его величеством платье откладывала в сторону. Мадам Парти, взявшаяся опекать юную волшебницу, говаривала со своим неизменным акцентом. «Каждый должен видеть, что перед ним великая магисса, а не деревенская ворожея. Будьте любезны, хотя бы покидая покои, одеваться соответственно». Строгий тон больше не пугал Снежинку. Она прекрасно видела, что хозяйка только напускает на себя сердитый вид, а на самом деле уважает и даже боготворит талантливую подопечную. Услышав шаги в гостиной, девушка успела подумать, что мадам Парти навестила ее и сейчас заставит переодеться. Но отказалась от этой мысли. Без предупреждения заваливался только двуликий. Уолчик демонстративно игнорировал дворцовые манеры. Вышла с улыбкой на лице, да так и замерла в дверях. Его высочество пересек гостиную и повалился в кресло, сразу же закрыв лицо ладонями. «Виттер? Что-то случилось?» Снежинка подошла ближе. «Я признался», — не открывая лица, простонал принц. «Я все ему рассказал». «Что? Кому рассказал?» Девушка села в соседнее кресло и тронула локоть Виттера, заставляя его опустить руки. «Отец знает о проклятии. Я был вынужден...» «Зачем?» — воскликнула Снежана. «Не стоило говорить ему. Мы обязательно найдем способ...» «Нет», — покачал головой Виттер. «Больше тянуть не имело смысла. Видишь ли, король вознамерился поженить нас». «Кого поженить?» Принц усмехнулся с кислым видом и посмотрел на девушку. «Тебя и меня». «Как?» — удивилась она. «Ведь всем известно, что отбор выиграла Диара. Нельзя тут же...» Его Величество задумал тайное венчание. Прикрыв глаза, принц достаточно похоже изобразил Жозефина. «Не могу тебя понять. Нельзя же быть таким непоследовательным. Сначала ты мучил меня сказками об истинной паре. Теперь, когда я согласился соединить тебя с нареченной, артачишься, как ведомый на бойню бычок». «Зачем торопиться? Разве сейчас время для свадеб?» — удивилась девушка. «Не понимаю». «Не понимаешь? Серьезно?» — вскинул брови принц. «Отец хочет заполучить великую магиню в собственное полное распоряжение. Вот и все». «Как это в распоряжение?» — растерялась Снежинка. «А как еще удержать тебя в столице? Ты же так торопишь Харгуса с обучением, надеешься летом уехать домой». Он вздохнул и покачал головой. «Извини за тон, я взвинчен. Не каждый день лишают права наследования». «А так далеко зашло? А ты как полагала? Обычному аристократу еще можно иметь любовниц и бастардов. Будущий король обязан жениться. Мне эта роскошь недоступна. О Диаре отец даже думать не хочет, опасается за свою жизнь. А как ты сама мне объяснила, ни с кем другим я обручиться не смогу». Виттер снова закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Уж лучше бы я умер тогда. Зачем ты разорвала наше обручение?» Снежана приняла упрек, поджав губы. Встала, сделала круг по комнате, остановилась около окна. Боялась даже взглянуть на принца. Пыталась осознать произошедшее до конца, но не могла. Как так-то? Вместо того, чтобы искать средства снять проклятие, его величество решает отказаться от сына. Не спрашивала, но Виттер будто подслушал ее мысли. Отец пригласил Харгуса, чтобы обсудить это. Увы, как только маг понял, о чем речь, заявил, что не возьмется за меня. «Почему?» — робко поинтересовалась Снежинка, так и не посмотрев на печально говорившего принца. «Ты показывал ему рисунок. Харгус тут же сообразил, о ком ты заботилась. Я был вынужден подтвердить его подозрения». «И что же?» «Сказал королю то же самое, что тебе. Восточную вязь разгадать не сумеет. Кому обращаться за помощью, не представляет. Увы, я обречен на безбрачие. Если, конечно, не брать в расчет победившую в отборе претендентку». «Его величество думает смириться с этим?» «Сказал, что я могу сколько угодно жениться на Диаре, но наследником он назначит другого сына». «Разве у его величества есть другой сын?» — удивилась девушка. Она никогда не слышала об этом. «К счастью, есть», — упавшим голосом ответил Виттер. «Нет!» — дверь со стуком распахнулась, в гостиную вбежал Исидор. «Нет!» — повторил он, потрясая руками. «Никому не позволю разносить эту сплетню. Никому не позволю порочить имя матери и унижать моего настоящего отца». Виттер снова закрыл лицо, склонившись, покачал головой и простонал. «Сид, прекрати истерику. Без тебя тошно». Снежана подошла к двери, прикрыла ее, прежде выглянув в коридор и убедившись, что больше никто не рвется к ней без предупреждения. Похоже, пора заводить собаку, чтобы та хотя бы лаем предупреждала о незваных гостях. Маркиз остановился прямо перед креслом принца. Видно было, что он сдерживает желание поднять друга и как следует встряхнуть его. «Ты, ветер, ты призываешь меня смолчать? Принять эту глупость как должное? Быть может, еще поблагодарить прикажешь за оказанную честь?» «Сожалею, друг». Его высочество, наконец, оставил кресло и посмотрел Исидору в глаза. «От нас ничего не зависит. Решение принимает отец». «У меня один отец», — зло просипел камердинер. «Он воспитал меня, любил всей душой, и я любил его. Никто не посмеет отнять у меня этого». Виттер развел руками, подтверждая прежние свои слова. «Я и сам не рад. Однако, если даже Харгус бессилен снять порчу, мне ничего другого не остается, как принять монашество». Исидор обернулся к Снежане. «Почему молчишь? Разве тебя это не касается?» «Нужно искать мага, сотворившего рисунок проклятия. Харгус утверждает, что он с Востока. Возможно, подвязается в султанате. Не представляю, как до него добраться». «Зато я представляю», — сквозь зубы выплюнул Исидор. «Сейчас же отправлюсь в княжеский замок, переверну его, но найду концы». «Прекрати», — поморщился принц. «Даже если князь нанял восточного волшебника, вряд ли тот до сих пор находится в замке». «Неважно, начну с этого, а там посмотрим». Исидор резко развернулся и, задев стоявшую рядом девушку локтем, кинулся прочь. «Стой», — шагнул за ним Виттер, — «я не отпускаю тебя». «Ты, в конце концов, пока еще камердинер принца». «Нет!» — оглянулся в дверях королевский бастард. «Я снимаю с себя эту обязанность. Поищи себе другого слугу». Хлопнула дверь, сразу же хлопнула второй раз. Виттер выбежал следом за другом. Снежинка осталась одна. Стояла в центре гостиной и в растерянности теребила подол сарафана. «Что творится? Что творится во дворце? Не в ней ли причина этого хаоса? Не лучше ли было смолчать о проклятии и не выдавать ведьму? Пусть бы все шло своим чередом, а она бы спокойно жила на севере, не подозревая о здешней путанице и нескончаемых интригах». Служанка принесла завтрак. Раннее утро промелькнуло незаметно. Праведческий дар так и не удалось попрактиковать. Снежана без особого аппетита съела кукурузную кашу с молоком, похрустела несладкими галетами, с задумчивым видом проследила, как убирают посуду. Что-то разбаловалась она во дворце. Как будет привыкать к деревенской жизни, где все приходится делать самой? Горько усмехнулась своим мыслям. Попасть бы еще домой. Дверь бесшумно отворилась. В гостиную заглянул Олчик. «Ты идешь?» «Доброе утро!» — откликнулась волшебница и сама же покачала головой. «Доброе ли?» Она захватила из кабинета блокнот и самопишущее перо, плотно прижала к животу завернутый в тряпицу магический шар и поспешила за провожатым. «Неважно, выглядишь!» — без всякой деликатности заявил Двуликий. «Плохо спала?» «Ужасно!» Объяснять другу истинную причину своих печалей в коридорах дворца не хотелось. Этот разговор требовал сосредоточенности, тишины и отсутствия случайных свидетелей. Олчик поглядывал на девушку с тревогой, но в расспросы не пускался. Надеялся вынюхать, что же случилось, пока подруга будет на занятиях у мага. Обрывок разговора за стеной он застал, но из-за чего ссорились принц и его камердинер в покоях волшебницы, так и не разобрался. «Сам виноват. Нужно меньше гулять по окрестностям и неотлучно сторожить девушку», — раз взялся. Стеклянный переход между главным зданием дворца и отнесенным ближе к реке жилищем Харгуса тянулся на уровне второго этажа. Снежинка успела привыкнуть к нему, хотя поначалу испытывала неуверенность от кажущейся хрупкости сооружения. Сегодня шла, не глядя под ноги, где белел нетронутый снег. Не любовалась лентой с многочисленными рыбаками, сидевшими около лунок, не поднимала взгляд к серому небу. Словно внутрь себя смотрела. Обеспокоенный Олчик даже взял девушку под руку, опасаясь, что она запнется на пороге. Преодолев недолгий путь, они остановились около высоких дверей тренировочного зала. Обычно здесь проводились испытания новых заклинаний или демонстрации умений заезжих волшебников. Сейчас это помещение отвели для занятий Харгуса с ученицей. По бокам от входа застыли два гвардейца, что удивило Снежинку и ее спутника. Что это за новости? Девушку пропустили с поклоном, Двуликому велели обождать в холле. Он успел крикнуть, что пока погуляет, а через 2 часа вернется. Волшебница подарила ему благодарный взгляд и вошла в зал. По инерции сделала пару шагов, остановилась. В любимом парящем кресле мага восседал король. Замешкавшись, Снежинка все-таки сделала книксон. «Здравствуй, дочка!» — сладко улыбнулся Жозефин. «Надеюсь, ты уделишь мне полчаса своего драгоценного времени?» Он указал на зрительские места, расположенные по периметру помещения. «Здесь нам никто не помешает». «А?» — осмотрелась девушка. «Харгус появится чуть позже». Кивнув, Снежинка уселась на жесткую скамью, бережно пристроив артефакт на соседней. Кресло с удобно устроившимся королем подлетело ближе и зависло на расстоянии вытянутой руки. Харгус утверждал, что сотворенный им удивительный предмет разумен. Снежана не очень-то верила, хотя то, как кресло реагировало на тренировочные взрывы, поспешно отлетая в сторону, создавало впечатление, что оно побаивается пиротехнических эффектов. «Что вам угодно, Ваше Величество?» — заговорила девушка, смущаясь цепкого взгляда короля. Жозефин улыбнулся еще шире и пропел. «Буду счастлив назвать тебя своей невесткой, девочка. Ты же хочешь стать принцессой? Не возражай. Каждая девушка...» «Нет!» — перебила Снежинка, поднимаясь. Но властный жест короля заставил ее вернуться на скамью. Тем не менее волшебница не замолчала. «Это невозможно! Виктор должен обручиться с Диарой». «Речь идет о другом моем сыне». Лицо короля приобрело более строгое выражение. «Уверен, что Исидор нравится тебе. Это весьма достойный молодой человек. Он красив, обходителен, полон оптимизма и жизнелюбия. Уверен, что этот брак станет счастливым». Скрыть кривую усмешку у Снежинки не получилось. Она еще не поднаторела в придворном лицемерии. Брови Жозефина удивленно взметнулись вверх, щеки покрылись бордовыми пятнами. «Что смешного я сказал?» «Зачем вам это, Ваше Величество? Зачем жените Сидора на безродной северянке?» Король резко дернулся, собираясь встать, но кресло подловило его, взмыв вверх и принудив остаться в нем. Немного успокоившись, Его Величество вернулся в прежнее положение и покачал головой. «Надеюсь, ты не думаешь, что я стану объяснять тебе свои резоны?» «Что тут объяснять?» — пожала плечами девушка. «Все очевидно. Вами движет забота о королевстве». «Вот именно. Вы хотите удержать меня здесь, вынудить к участию в битвах». «Зачем ты так?» Довольно искренне обиделся Жозефин. «Я похож на злодея, готового отправить на войну юную неопытную магиссу?» «Очень похоже». «Хм». Его Величество потер переносицу, вздохнул и тихо сказал. «Речь идет о защите столицы. Мне бы хотелось, чтобы в случае появления врага на подступах мы не остались без магической поддержки». «А Харгус?» «Ему как раз придется сопровождать войско». Снежинка ненадолго задумалась. Она слабо представляла, как можно защищать столицу. Прекрасный город, раскинувшийся на берегу Ленты и со всех сторон открытый для нападения. Оставалось надеяться, что войско не допустит неприятеля так далеко. Вздохнула и печально спросила. «А если я пообещаю остаться здесь и сделать все, что в моих силах, вы не будете заставлять меня выходить замуж?» Жозефин прищурился, глядя на собеседницу, и крикнул в сторону. «Харгус, ты можешь взять с нее это обещание?» Оказалось, что маг все это время присутствовал при разговоре. Он распахнул плащ, дающий иллюзию невидимости, подошел ближе и покачал головой. «Прежде придется показать ей...» «Это обязательно?» «Требуя обещаний, мы не должны скрывать важные обстоятельства. Иначе у девушки останется возможность нарушить его». «Пусть так, покажи, но я все равно не отпущу ее». Маг достал из-за пазухи конверт и протянул его удивленной Снежане. «Письмо! Это было письмо от мамочки!» Не обращая внимания на тихо беседующих мужчин, она углубилась в чтение. Какой любовью, каким беспокойством за нее, каким теплом были наполнены строки. Хотелось целовать бумагу. Зула умоляла как можно скорее вернуться. Материнское сердце чувствовало беду, нависшую над оторванной от нее девочкой. Зачем только она предложила королю дать обещание? Зачем? Ей нужно поскорее убраться из столицы, забыть все, с чем пришлось столкнуться во дворце. Прижав послание Зулы к груди, Снежинка взглянула сначала на напрягшегося короля, потом на мага, крутившего в пальцах тонкий шнурок. Узнала артефакт, парализовавший силу ведьмы тогда, на балу. Вот, значит, что приготовили непокорной северянке. Взрослые мужчины предусмотрели возможность бунта начинающей волшебницы. Она не успеет даже подумать о колдовстве, как окажется в подчиненном положении. Снежана свернула бумагу, спрятала ее в блокнот и посмотрела в глаза Его Величеству. «Вы позволите мне подумать?» «Отвечай сейчас!» — безапелляционно заявила Жозефин. Девушка вздохнула. «Хорошо, я останусь до тех пор, пока король не позволит мне покинуть столицу». «Вот и умница!» — улыбнулся Харгус. «А теперь, Ваше Величество, разрешите нам приступить к занятиям». Жозефин молча кивнул и поплыл к выходу. Снежинке ничего другого не оставалось, как смотреть ему вслед. Не успело парящее кресло проделать и половину пути, как двери распахнулись, в зал влетел секретарь. «Принц пытался покинуть дворец! Ваше Величество! Его Высочество задержали, но он устроил драку!» Король нервно махнул, приказывая секретарю замолчать. Пробормотал: «Не здесь!» Соскочил на пол и почти бегом бросился вперед. Секретарь, испуганно таращись, попятился, чтобы дать дорогу Его Величеству. Закрывшаяся дверь не позволила расслышать их диалог. Снежана перевела вопросительный взгляд на мага. Тот принял отстраненный вид, заметив: «Не наше дело. Правителям править, магам колдовать. Приступим к занятиям». И так полурока потеряли. Кресло, избавившись от Жозефины, подплыло к хозяину, ткнулось ему в колени. Харгус отмахнулся, мол, не до тебя, уйди. Она улетела и, обиженно отвернувшись, замерла около окна. «Хм!» — кашлянул маг, привлекая внимание ученицы. «Приступим». Снежинка никак не могла сосредоточиться. Ее мысли были свитером. Принц пытался убежать, подрался с гвардейцами. Что творится в королевском семействе? Харгус, задав громкий вопрос, нарушил ее задумчивость. «И что вы, сударыня, скажете на это?» Только теперь девушка заметила, что учитель создал иллюзию, сильно уменьшенную копию столицы. Выглядело все очень натурально, разве что полупрозрачные здания не казались настоящими. «Я не представляю, как защищать город. Вряд ли войска подойдут с одной стороны. Мы, конечно, можем наставить магических ловушек по периметру, но они не бесконечны. Потом у султана есть свои маги. Рано или поздно нашу защиту обезвредят». «Все верно. Нужна крепостная стена». «Магическая? Реальную не построить даже за год». «Колдовство, как было замечено, нетрудно и развеять. Нужна крепкая, каменная и очень высокая ограда. И она у нас есть. Не веришь?» Ха-ха-ха. Маг с довольным видом потирал руки, наслаждаясь удивлением подопечной. «Прадеду нашего короля приходилось отстаивать свои земли. Не только южные, но и восточные соседи, включая предков князя, мечтали завладеть Лентой, крупнейшей судоходной рекой в этой части света. Разумеется, столица была защищена великой стеной. Куда же она подевалась? Ушла под землю. Дед короля заключил союзы со всеми соседями, а также подписал мирные соглашения с султанатом. Вот и принял решение спрятать крепость. Однако, предполагая, что ничто не вечно, даже мир, оставил возможность ее восстановить. Этим мы и должны заняться. Совершив несколько пассов, Харгус изменил изображение. Теперь центр города опоясывала высокая и широкая стена с четырьмя воротами. «А как быть тем, кто останется за пределами?» — Снежана указала на окраины. «Да, столица разрослась», — сокрушенно покачал головой маг. «Поэтому прежде нам придется оповестить жителей. Кто может, пусть бежит в провинцию. Кто захочет присоединиться к защитникам, должен будет перебраться со всем имуществом в крепость. Думаю, уже завтра Жозефин издаст соответствующий указ». «Завтра?» — удивилась девушка. «Не рано ли? Война еще не началась. Потом, быть может, получится остановить султана на границе». «Хочется в это верить. Увы. Нам неизвестны планы Анатлуса. Допускаю, что его армия уже готова выступить». «Так надо узнать», — воскликнула Снежинка. «Мы должны быть в курсе намерений противника». «К сожалению, почти всех наших шпионов переловили», — вздохнул Харгус. «Среди них затесался предатель». «А это?» — волшебница схватила со скамьи шар, сбросила с него покров и замерла, держа артефакт перед собой. Наставник взмахнул, прогоняя созданную им иллюзию, и с интересом воззрился на девушку. «Ну-ну, посмотрим, чему ты научилась», — говорил его насмешливый взгляд. Снежана запела, обращаясь к хранителю Севера и умоляя его показать важные события в жизни султана. Магический шар наполнила белая метель, спустя миг она вырвалась наружу, дунула холодом в лица наблюдателей, заставляя зажмуриться. Еще через мгновение снежная пелена исчезла, в центре тренировочного зала появилось отчетливое изображение группы людей. На пышном троне восседал облаченный в сверкающие одежды бородач. По бокам от него застыли вооруженные саблями охранники. В трех шагах от него на ярком ковре с длинным ворсом стоял русоволосый мужчина в привычном для наблюдателей богатом камзоле и брюках. Он неосознанно теребил пустые ножны, притороченные к поясу. Волшебница замолчала, вглядываясь в картинку, но тут же разочарованно вздохнула. Султан смеялся, шутил, как можно было догадаться, но говорил на незнакомом языке. «Минуту!» Харгус вытащил из кармана кисет, поспешно раскрыл его и, достав щепоть похожего на песок порошка, запустил им в иллюзию. Уже следующая фраза прозвучала понятно, хотя и без эмоциональной окраски, что не соответствовало веселому настроению Анатлуса. Видение. «Визирь уверен, что ты хитришь, князь». «Новый визирь слишком подозрителен. Я много раз объяснял, почему случилась задержка. Дело близко к завершению. Не сомневайся, лучезарный». Не слишком ли ты медлишь? Мои янычары устали ждать приказа. Кони бьют копытами, сабли наточены, ружья начищены. Войску нужен поход. Я прошу неделю. Одну неделю всего лишь. Вот-вот сыграем свадьбу. Моя дочь станет женой наследника. Тогда и перейдем к следующему пункту договора. «Ай-яй-яй, князь!» — покачал головой султан. Оживлявшая его глаза улыбка исчезла. Теперь он смотрел строго. «Немного ли ты ждешь от нас?» Сначала просил уберечь княжну от соперницы и дождаться завершения отбора. Теперь ведешь речь о свадьбе. Потом захочешь внука. Это было бы неплохо. Князь отвел глаза и вздохнул. Но я понимаю, что все сроки прошли. Главное, чтобы Диара стала принцессой. А дальше? Обещаешь не высылать своих людей на подмогу Карлотту? Прямо спросил Анатлас. Княжеские полки не будут биться с тобой. Позволь мне самому решать. Не юли! Султан поднялся на ноги, охранники грозно шагнули вперед, готовые броситься на неугодного собеседника по мановению пальца господина. Вышлешь или нет? Не гневайся, лучезарный. Князь пытался изобразить улыбку, но бегающие глаза выдавали его опасения. Ты неверно понял меня. Я не оставлю войска в казармах. Однако, выйдя в поход, они немного заплутают. Султан вернулся на трон и погрозил унизанным перстнями пальцем. «Смотри, светлейший, если что не так, пеняй на себя. Мой колдун следит за тобой». Князь хотел ответить, но не успел. Повинуясь жесту султана, охранники выступили вперед, загораживая своими фигурами трон. Визитеру пришлось поспешно ретироваться. Изображение пошло рябью, через секунду снежная пелена задернула его, а когда метель улеглась, ничего не осталось. Уф! Харгус потер ладонью вспотевший лоб. Даже не верится. Молодая провидица и сама не ожидала такого эффекта. Она прижала магический шар к себе и покачала головой. «Хранитель Севера на нашей стороне. Он убережет». «Да», — встрепенулся ее наставник. «Все так. Я к его величеству. Занятия на сегодня окончены. Отдыхай». Подобрав полы балахона, маг помчался к дверям, как молодой. Снежинка, оглушенная видением, не могла даже пошевелиться. Подлетевшее кресло толкнуло ее под колени, заставив усесться. Девушка улыбнулась. «Спасибо, но мне нужно идти». В ответ на это шаловливый артефакт поднялся так, что ступни снежинки не доставали до пола. Она сидела, продолжая обнимать свой шар, и смотрела прямо перед собой. Все еще видела образ бородатого незнакомца, намеренного идти на них войной.